Глава 22. Откуда-то взялись складные стулья, и ладно бы только под Наоямой, но кто-то поставил такой же стульчик и мне. С облегчением опускаюсь на мягкое брезентовое сиденье. Стоять на ногах после первого раунда не очень-то приятно. Рядом тут же появляется Хироши, с другой стороны Дзинтара. Не хватает только Нацуми в купальнике, чтобы ходила и цифру 2 на большой белой табличке носила над головой. Хотя Нацуми Тян на такое не согласится нипочем. Для нее все эти потные мальчиковые разборки всего лишь мужские игры, а играть мужчины не умеют, сразу морду бить. Так что если в купальнике и с цифрой над головой, это к Бьянке или Юрико. Вот кто с удовольствием школьников своими телами подразнили бы, да и стесняться не стали бы. Причем если бы тут Бьянка была в купальнике, так про бой все бы тут же забыли. Вот так вот тебе и популярность, и вообще. Сик транзит Глория Мунди, и так проходит слава мирская. Все наши старания и страдания ничего не стоят в глазах публики. Вернее так, не стоит и маленького кусочка обнаженной груди какой-нибудь очередной Бьянки. Вот, к примеру, убьет меня тут этот самый Наояма. Ну, будет немного хайпа, в газетах напишут и в новостных сайтах, может, даже в вечернем выпуске новостей на национальном канале упомянут. А вот если Бьянка тут появится и будет в купальнике ходить, да еще купальник этот с нее сползет в процессе, тут хайпа будет, ого-го. Так что иллюзий я не испытываю. Заблуждаюсь, это бывает, да, но иллюзий не испытываю. «Левай!» — шипит мне в ухо Хироши. «Видел же, да? Он левша, у него левая сильная, но стоит он в правосторонней, у него преимущество в стойке». «Не давай ему себя в голову бить», — добавляет Дзинтара. «У тебя в голове и так не сильно много чего, одни непристойности. И за что тебя Тома-чан любит, ума не приложу». «Как бы я без ваших советов жил», — выдыхаю я, приводя свое дыхание в норму. Говорю, естественно, с сарказмом, однако заряд сарказма пролетает мимо центров критического мышления, и эти двое продолжают давать мне свои дурацкие советы из разряда «надень шапку, а то простудишься, и постарайся в голову не получать, а наоборот бить». Я слушаю, пропуская половину мимо и сосредоточившись на восстановлении. Что бы ни говорили, а выносливость в бою невероятно важна. Если есть возможность выправить дыхание, насытить мозг и тело кислородом и вывести молочную кислоту, надо пользоваться. Тут же молнией в голове мелькает мысль: «Зачем мне все это? Вот нахрена? Встать сейчас со стула и поклониться, признать поражение, пожать руку и с достоинством удалиться. Все? Спектакль окончен. Гаснут свечи, кинщик был пьян, кина не будет. На какое-то мгновение я прямо-таки чувствую этот момент. Как я встаю и кланяюсь, как у всех вокруг вытягиваются разочарованные лица, а я иду себе на следующий урок, а потом домой. Забираюсь под одеяло и лежу там часов 6, как минимум, прячась от жестокого мира, где есть такие вот ребята, как Наояма, и попрошу Хинату сделать мне чай с зефирками. И знаете, быть мужчиной – это не значит быть стальным изнутри и снаружи. У всех у нас есть моменты слабости, когда охота все бросить и заплакать, повалиться на пол и бить ногами в истерике. Просто мужчины знают, что это бесполезно. И что так ты только усугубишь проблему и никак себе не поможешь. Ни себе, ни окружающим. А мы все желаем помочь. Себе, близким, дальним, друзьям, родственникам, просто знакомым, даже врагам. Быть значимым, валяться на полу и плакать. «Что же, это может быть приятно, но это как на сибирском морозе обоссаться в штаны. Сперва может быть тепло, но потом...» Привычным волевым импульсом выталкиваю из головы мысли про дом, мягкое одеялко и хинату с зефирками. «У меня есть дело тут и в кои-то веки. Я встретил человека, который на уровень выше меня». Но Бусенпай не в счет, тот берет за счет преимущества в весе, как и сам чай, у которого еще и силы, и набитые конечности, и прямота тайского боксера. А вот чтобы в одной весовой, нет, он даже легче и при этом настолько техничен, подумай, такого же не было. И проиграть сейчас, да, можно, но это ж такой шанс. Хватит ныть. «Помни себя в поединке, тебе же понравилось!» «Да, я живу новой жизнью, а какой у нее смысл? Быть счастливым и помогать всем вокруг, не так ли? Как пел Трофим, счастье — это как торт на блюде, одному не справиться с ним. Я закрываю глаза и выдыхаю, открываю глаза и улыбаюсь. Сегодня прекрасный день!» «Гонг!» — говорит Хироши. «Время!» Никакого гонга нет, но кто-то из свиты Акихиро хлопает в ладоши. Молодцы они все же, все у них продумано. Вроде обычная драка на школьном дворе, а нет. Вот и стулья складные появились, и кто-то Хироши и полотенце дал, которым тот меня обмахивал, и пластиковые бутылки с водой, и даже... «Да, сам Акихиро тоже сидит на складном стульчике, и его кто-то обмахивает веером. Пижон!» «Встаю, разминаю плечи и шею, делаю шаг вперед и привычно тычусь своей перчаткой в перчатку Наоямы. Улыбаюсь, он хмурится». «С тобой все в порядке, малыш?» – спрашивает он, и прямая линия озабоченной морщинки пролегает поперек его лба. «Ты выглядишь не очень...» «О, ты даже не представляешь, как отвечаю я, начиная ощущать то веселое безумие, которое плескалось в глазах у Бьянки. В самом деле, живем лишь несколько раз, раз пять-шесть, неважно, ради чего мы живем. И разве счастье не, это не такие вот моменты, когда ты упиваешься свободой и радостью, и можешь поделиться ей с другими? Я вот могу поделиться, например, ударом в печень, вот. Начнем с печени». «Спасибо», — говорю я, все еще чувствуя, как улыбка растягивает мое лицо. «Сейчас я пробью тебе печенку. Постарайся следующие несколько дней не напрягать ее. Рекомендую не пить алкоголя и не потреблять жирное и жареное». «Что?» Хмурится Наояма, но я уже атакую. Наконец ушла моя зажатость и напряженность, и я снова легко порхаю над рингом, покрытием школьного двора. Джеб! Мощный джеб подталкивает его поднятые в защите руки, его находит уклоном от следующего. Два джеба в голову, чуть поднятые в защите руки, и вот я приседаю и пробиваю мощный прямой правой в печенку. «Да, прав был Хироши, этот парень левша. Он специально стоит сильной рукой впереди, так у него преимущество в фехтовании, во всех этих блоках и отводках, накладках и прочей игре. Но защита правой и удар правой у него слабее. И я пробиваю в печенку, попадая в защиту, в опущенный и прижатый локоть. Но спасибо Нобу-сэнпаю, я знаю, как пробивать такую защиту, если ты тяжелее и сильнее, чем противник, и это не обычный прямой правый, это именно такой удар, которым на показательных выступлениях каратеки крушат кирпичи и ломают бейсбольные биты, проникающий, мощный, в который я вкладываюсь всем телом». Ушел бы Наояма в сторону, не стал на защиту принимать. Я бы провалился и нарвался на контратаку. Такие ошибки не прощаются, но он не ушел. Чувствую в перчатке оттяжку после удара. Хорошо попал. Наояма стискивает зубы и тут же атакует. Не хочет упускать инициативу, но я останавливаю его тем же ударом без подготовки. Снова в печени, снова он закрывается на автомате, и снова я пробиваю защиту, пусть не сильно. Не так, как Нобу Сэнпай, но и разница в весе между Наоямой и мной не в два раза. Он шипит и отступает в сторону, танцует, перебрасывая вес ноги на ногу и обходя меня по флангу. Я знаю, что это означает. Пусть он не показывает виду, но мой последний удар доставил ему много неприятностей, и он сейчас тянет время, восстанавливаясь. Правильным ходом было бы рвануть к нему в попытке завершить поединок нокаутом, но... Во-первых, он профессионал, и самый очевидный ход тут уже просчитан, и уже выработана техника от такого. А во-вторых, мне нравится этот поединок, и завершать его поскорее, ну уж нет. Зефирки могут и подождать. «Ты как?» — участливо спрашиваю я. «С тобой все в порядке, малыш?» Наояма выдыхает, стискивает зубы и идет в атаку. Удар, удар, еще пропуск, блок, контратака, и успеваю подтянуть его ногу своей, якобы случайно он шатается, и серия. Три удара, отработанная связка, апперкот, хук, хук, причем оба хука правые, тот же самый левер панч, и точно первый хук срывает его защиту. Американская школа бокса, удар идет так, будто сжимаешь пивную кружку, подтягиваешь ее к себе, срывая руку с защиты головы, и второй тут же и туда же. Левер панч. Наояма пошатывается и едва не встает на колено. Я вижу это и бросаюсь к нему. И что-то вспыхивает в глазах, и тьма на короткое время застилает глаза. Когда я прихожу в себя, я опять сижу на заднице. Передо мной сидит на своей заднице Наояма. Как так? К нему бросаются парни из свиты Акихиро помочь встать на ноги, но он отмахивается от них и медленно встает сам. Мне помогает встать Хироши. Наояма улыбается. «Наконец-то», — говорю я, придерживая голову перчаткой, — «а то все мрачный был. Это же весело, нет?» «Ты совершенно ебанутый на голову парень», — говорит Наояма, и я замечаю, что он избавился от своего малыш. «Что же, теперь я парень? Растем?» «Но мне это нравится», — продолжает он. «Понимаю теперь, почему ботаник сам не справился», — кивает в сторону Акихиро. Ботаник стискивает зубы, но воздерживается от комментариев. «Ты меня удивил», — продолжает Наояма. «Но раз так, то я буду серьезен, Кента-кун. У тебя все еще есть возможность отступить. Но я был бы разочарован, если бы ты ей воспользовался». «Зачем отступать?» — пожимаю я плечами. «Наконец я увижу настоящего Наояму. За такое можно и заплатить». «Что же, уважаю твой выбор. Надеюсь, твоя дурная голова застрахована. Поехали!» И с этими словами Наояма вдруг исчезает, а мне в голову прилетает неслабая плюха. Справа? Снова удар слева? Да где он, черт побери? Отмахиваясь, бью наугад, конечно, никуда не попадаю, а у меня в голове снова вспыхивают искры. Это плохо. Нельзя в голову столько пропускать, я так свое имя скоро забуду. Еще удар и еще... Отпрыгиваю в сторону и назад, пытаясь разорвать дистанцию, увидеть его атаки, но Наояма тут же оказывается совсем рядом, и моя печенка взрывается болью. Я хватаюсь за живот и скручиваюсь, падая на землю. Больно! Пытаюсь встать, но от боли в глазах все как будто подернуто желтой патиной. Весь мир словно остановился и стал желтым-желтым. В ушах гудит, как будто встал в огромный колокол, а снаружи добрые люди ударили кувалдой. «Четыре, пять, шесть!» — наконец слышу я. «Отсчет!» Вскакиваю на ноги и поднимаю руки. Это дается мне тяжело. Руки словно свинцом налиты, и вообще очень хочется лечь обратно. и лежать. Стискиваю зубы. Вот хрен тебе, Кентакун, хрен тебе, а не полежать. Ты у меня будешь стоять. Никогда Такахаси не сгибали спину перед противником. Так Хината говорит. Нахожу взглядом на Ояму. Он стоит совсем не там, где я ожидал его увидеть. Его руки опущены, он тяжело дышит. «Лежи», — говорит он, — «просто, млять, не вставай. Тебе так трудно усвоить концепцию. Ты лежишь, я тебя не бью. Это так сложно. Вас в школе не учат». «Честно говоря, я учусь не очень», — пожимаю я плечами. «Может, я не самый хороший боец, но уж переспорить меня у Наоямы точно не получится». Я опускаю перчатки. «И потом, мне нравится, когда меня бьют», — продолжаю я разговор, «тем более, когда это делают так профессионально. Я даже не заметил, как ты это сейчас сделал. Как говорил Ницше, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Могу добавить, то, что нас убивает, тоже делает нас сильнее. Я знаю». «Все ясно, ты псих», — говорит Наояма, стягивая с себя перчатки. «У тебя атрофирован инстинкт самосохранения. Я вообще, когда сюда шел, не собирался перчатки одевать. Любой нормальный школьник уже давно в штаны бы надел. Я ж тебя убить тут мог. Умереть в бою, что может быть лучше, улыбаюсь я. Ты че это перчатки снял, Наояма-сан?» «Не, я пас», — качает он головой. «Я подписывался на беседу со школьником, а не на смертный бой с психопатом». «Наояма-сан!» выкрикивает один из свиты Акихиро, и Наояма оборачивается. «А ты только слово сейчас вякни насчет договора, я его тебе в пасть затолкаю», — говорит он. «Я свою часть выполнил, поговорил и даже отбуцкал этого вашего Кинг-Конга, так что только попробуй мне денег зажать, я тебя самого на счетчик поставлю». «Точно», — киваю я и вытираю стекающий по лицу пот. «Или это кровь? Неважно. Он меня просто измудохал. Официально подтверждаю». «А ты вообще помолчи», — отмахивается Наояма. «По-хорошему, тебе бы врачу показаться, голову проверить. Если что, ты уже был ёбнутым еще до встречи со мной». «Анконтре, Наояма-сан», — говорю я. «Все мои действия были продиктованы суровой необходимостью, были крайне рациональными». «Все психи обычно так и говорят», — замечает он, снимая вторую перчатку. «Вы все так уверены в своей правоте, что жуть! И откуда в стране столько идиотов в последнее время? Чёртова система школьного образования! Перчатки снимай!» «Что? Что-что? Они денег стоят! Настоящая кожа! Снимай перчатки!» «А, конечно!» Хироши помогает мне снять перчатки, и Наояма аккуратно складывает их в свою синюю спортивную сумку. «Бывай!» — кидает он мне через плечо. «Надеюсь, не увидимся!» «Было очень приятно встретиться, Наояма-сан. Приходите в школу бокса и надзавы, там можем продолжить», — говорю я. «У меня болит голова, и меня здорово шатает из стороны в сторону, и, похоже, я повредил локоть правой руки». Но все равно немного жалко. Спарринговать с таким боксером — это просто песня. Жалко, что по ходу мелодии тебе морду бьют, но все же... И как он так из виду исчез и мне насовал? Надеюсь, у Хироши запись есть. Хотя о чем я? Точно есть. Надо только голову поправить после сотрясения, а так сегодня день зря не прошел». Как говорят в утренней детской передаче по воскресеньям, сегодня мы многому научились. «Аки-кун, пошли», — говорит Наояма. «У нас с тобой нерешенные финансовые вопросы есть. Сразу и рассчитаешься, плюс премия». «Премия-то за что? А как же? Насчет психа не договаривались. Ты же видел, он меня чуть не убил». «За какую девочку ты дрался в этот раз, Кентакун?» — спрашивает Мидори, внимательно осматривая мое лицо. «Я начинаю ревновать. Ты обещал подождать 5 лет, а сам только и делаешь, что дерешься и девочек охмуряешь. Ну так это чтобы через 5 лет у меня был хоть какой-то опыт, оправдываюсь я. Все только для вас. Но мы же можем и прямо сейчас...» «К как бы ты мне не нравился, Кентакун, но, увы, вот переведут тебя в академию, приходи, поговорим. А пока... пока постарайся голову поберечь и больше не драться. У тебя явно сотрясение. Вот как ты умудряешься все время так по голове получать? Видели бы того мальчика, ворчу я. Видела, кивает Мидори, ни царапинки. Как раз у ворот с ними столкнулась. Правда, не из нашей школы. Здоровенный такой, продолжаю я, амбал просто, ручище. Видела я его. Он тебя меньше чуть ли не на голову, улыбается Мидори. Мелкий такой и сухопарый, видать, за свою любовь дрался, а ты, Кента, его девушку увел. Вот и по делам тебе. Неправда. Он злобный наемник-профессионал, а я его девушку не знаю даже. Вот, Кента-кун, куда ты докатился? Ты девушек соблазняешь и даже их имен не спрашиваешь. Познакомился бы хотя. Мидори-сан, возмущаюсь я, вы все переиначили. Человек в гробу только тогда, правда, на миру поднимает палец Мидори и достает какие-то лекарства. Вот, принимай по таблетке в день после еды. И что, от сотрясения поможет, удивляюсь я. «Ой, какой ты смешной, Кента-кун», — говорит Мидори и правда смеется, а я смотрю, как колышется ее достоинство от смеха. «Завораживающее зрелище, я вам скажу. Это витамины, чтобы крепче стал и не давал себя каким-то мальчикам из другой школы в обиду. Это не мальчик, это наемник-профессионал», — ворчу я, взяв таблетки. «К сожалению, от головы у меня ничего нет», — разводит руками Мидори. «Ничего такого, чтобы ты фантазировать перестал или девушек соблазнять. Это называется здравый смысл, и он у тебя или есть, или нет. Вот у тебя нет, потому пей витамины. Не поможет, но и хуже не сделает».